Сергей Вишневский. Такая империя. Цикл «Большой круг». Читает Денис Борисов. Глава первая. Ритуал был начерчен на поляне. Чтобы он стал максимально точным, мертвые сняли весь дерн в радиусе 20 метров. На лес опускались сумерки, и в момент, когда приготовления закончились, маг едва мог различить его очертания. Парень еще раз проверил руны и, вздохнув, достал небольшой кусок ткани, пропитанной кровью. «Если с этим не выйдет, то я не знаю, где ее искать», – произнес маг. Буран и Плевок стояли неподалеку и напряженно наблюдали за работой подмастерья. Положив тряпицу в центральную руну, он нагнал силу в кулак и позволил трем каплям тьмы упасть на ключевой элемент, запустивший ритуал. Тьма, наполнявшая руны, подсветилась фиолетовым светом. Магический поисковый прием продолжался около 2 минут. За это время темный подмастерье совсем извелся в ожидании, переминаясь с ноги на ногу и сжимая кулаки. «Ну же!» – пробормотал он, не спуская глаз кусочка ткани. И, когда тот свернулся в трубочку, радостно прошипел сквозь сжатые зубы. «Вот так!» Сверток несколько секунд извивался, словно червяк. После чего отрастил небольшие ножки, концы заострились, и он превратился в магическую поисковую ящерицу. «Иди сюда», – произнес маг, когда ритуал стих, а ящерица, непонимающе, закрутила головой. «Ну же». Магическая поисковая ящерка подбежала к ногам мага, и когда тот опустился на колени, юркнула по его одежде и устроилась на стальной перчатке. «Где твой маяк?» – тихо спросил он, разглядывая магическое создание. Ящерка тут же вытянулась струной и указала на запад. «Карту», — заявил маг, не спуская взгляда с ящерки. «Нам нужна карта местных земель». Буран кивнул и отправился в шкаф, где хранились все важнейшие карты. Плевок же подошел к темному подмастерью и взглянул на ящерку. «Ты не показывал нам этих рун», — указал он на погаснувший ритуал. «Это магия на крови», — ответил маг. «Это сложно и порой небезопасно». «У тебя была кровь Левитании?» «Не то, чтобы я ее специально хранил», — смутился парень. «Но женщины периодически кровоточат. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — кивнул Плевок. «Это простынь, так?» «Так». Маг еще раз взглянул на ящерицу. «Она всегда будет показывать на источник крови, благодаря которому появилась». Парень повернул руку, но магическое создание быстро повернулось, продолжая указывать в нужную сторону. «Это можно повторить с любой кровью?» – поинтересовался Плевок, зачарованно поглядывая на руку мака. «Научишь?» «Я сам его делал в первый раз», – признался парень. «У Юриная в библиотеке описание нашел». Плевок недовольно засопел и взглянул на ритуал. «Надо научиться», – кивнул он, запоминая незнакомые знаки на земле. «Так можно найти кого угодно и где угодно. Нужна только его кровь. Тут незнакомые руны, но связки все стандартные». Начал пояснять маг, но не успел продолжить. Появился старший северянин с картой. Разложив ее на земле, здоровяк уставился на маленькую ящерку. «Где твой маяк?» — повторил темный подмастерье и опустил магическое создание на карту. Та быстро оббежала плотную бумагу, на которой была изображена часть империи и весь Шимат, после чего остановилась у замка руки демона. Демонстративно подняв лапку, она поставила ее аккуратно на значок этой крепости. «Руки демона», – произнес маг и, прикинув на карте, кивнул. «На западе от нас». «Будем брать?» – тут же поинтересовался Буран. «Надо быстро посмотреть, что там вообще происходит, и будем брать».